Глава 29. Алло? Алло, Марта? Это был очень длинный вечер. Сначала бабушка и Йохан долго разговаривали. Они то смеялись, то ссорились, то кричали друг на друга, то снова смеялись. Бабушка, кажется, выпила весь Бейлис, потому что она стала странно разговаривать, а щеки у нее покраснели. Потом Йохан попросил нас подержать телефон так, чтобы его было видно, и сел за пианино. Он сделал глоток вина и сказал: «Я хочу спеть одну песню и посвятить ее Марте». Он опустил пальцы на клавиши и закрыл глаза. Песня была очень красивая и по-английски. Потом я нашел в интернете слова и перевод на русский. Вот что в ней говорилось. «Оператор, пожалуйста, соедините меня с этим номером. Столько лет прошло. Вспомнит ли она мой голос, пока я буду сдерживать слезы? Алло, алло, Марта? Это Том Фрост. Я звоню издалека. О деньгах не переживай. Прошло лет 40, а то и больше. Марта, перезвони мне, пожалуйста. Давай встретимся, попьем кофе и поговорим обо всем. Это были времена роз, поэзии и прозы. И все, что у меня было, это ты, Марта. А все, что было у тебя, это я. Тогда не было завтра, и все наши грусти мы оставляли на дождливый день». А потом он пел о том, что теперь совсем старая, и она тоже, о том, что у нее появились муж и дети, да и он женился, что он рад, что она нашла себе кого-то, с кем она чувствует себя спокойно, и что они были такие молодые и глупые, а теперь такие зрелые. И снова про дни роз, поэзии и прозы. И еще о том, что он все еще ее любит. Когда Йохан закончил петь и закрыл крышку пианино, я увидел, что у мамы снова все лицо в слезах. Стало совсем поздно, и Йохан вызвал на такси. «Мам, я так ничего и не понял. О чем бабушка и Йохан говорили?» «Это невероятно, но ты оказался прав. Йохан действительно снял ту самую фотографию, которая стоит у бабушки за стеклом. А почему бабушка ничего о нем не рассказывала? Думаю, мы спросим ее об этом, когда вернемся домой». Я помолчал, потому что все это не помещалось у меня в голове. «Мам?» «Да, милый. Я не могу поверить, что Йохан твой папа. Я и сама не могу. И что он мой дедушка. Вот Макс удивится».